Глава 17. Макс. Свинцовое небо обиженно хмурится. Снежинки кружатся в нестройном хороводе, а я распахиваю дверь и выхожу на балкон, чтобы отточенным движением выбить сигарету из пачки и глотнуть пряного дыма, пока тонкие пальцы ложатся мне на бедра и пробегаются вдоль пояса джинсов, замирая на животе. Только на этот раз прикосновения кажутся естественными, а желание сгрести Олю в охапку, отнести в постель и снова забить на работу представляется единственно верным. Мятное дыхание оседает на коже, пульс учащается, и последнее, что мне хочется делать, так это отвечать на звонки, сбивающиеся комом раздражения под ребрами. «Нет, я не забыл про наши договоренности». Холодно отвечаю невидимому собеседнику, накрываю Олины ладони своими и прижимаю щекой к ее прохладной щеке. «Вечером заключение будет у тебя на электронке». Как правило, я не вру клиентам. Я не пренебрегаю обязанностями и могу работать несколько дней кряду без перерыва на сон. Но это в другой жизни. С Олей же я плюю на условности и забываю про бумаги, сиротливо приютившиеся в кабинете, куда я ни разу не заглянул за все праздники, и не испытываю ни малейших угрызений совести по этому поводу. «Макар ждет нас вечером на приеме, помнишь?» Аверина кивает головой и целует меня на прощание. Жадно до помутнения рассудка и до абсолютно непечатных выражений, несущихся в адрес Слонского и его компании. Здание холдинга, успевшее набить оскомину, возвышается среди менее вычурных многоэтажек ледяной иглой. Не отошедшие от застолья работники-зомби заполнили весь холл первого этажа и теперь активно стараются урвать спасительную дозу кофеина, норовя угробить кофейный аппарат. Только что выдавший последнюю эспрессо удачливой брюнетке в терракотовом ангорковом платье. Ну а я поднимаюсь на 13-й этаж, чтобы убедиться, что на фоне усталого Евгения Аркадьевича, цедящего остывший чай и хорохорящейся Инги, мечущейся между столом, шкафами и сейфом, я выгляжу преступно счастливым. «Может быть, тарталетки с икрой?» Пытается изобразить хорошую мину при плохой игре блондинка, на что я нетерпеливо отмахиваюсь, намереваясь как можно скорее закончить с документами и успеть заскочить за цветами для невесты Торопова. Попутно гадая, как милейшее создание, которое чуть ли не падает в обморок при слове «жопа», могло позариться на хамоватого, чересчур прямолинейного амбала. Зарывшись в выписки по счетам и многочисленные платежи, я пропускаю обед и материализовавшийся прямо перед носом стакан шотландским виски и эффектное появление Оли. Только звучащий в гробовой тишине родной голос, отдающийся вибрации где-то в груди, заставляет поднять голову и затаить дыхание. «Добрый день, Евгений Аркадьевич. Извините за вторжение, но меня отдел кадров к вам отправил. Я все-таки решила уйти. В отпуск». Генеральный дуется, пыхтит, но все же не решается отчитать небрежно опирающуюся на мое кресло сотрудницу. «Давай сюда свою писульку», — неприветливо выдавливает Слонский, наверняка осведомленный о нашей связи, попеременно зыркая то на меня, то на Аверину. Оля примило улыбается, как будто только что мысленно выпотрошила внутренности своего руководителя и припечатывает безапелляционным: «С последующим увольнением». Ну а я, не обремененный никакими комплексами, ставлю жирную точку в то ли служебной драме, то ли третьесортном фарсе. «Моя девочка». Спотыкается о ковер Инга, чуть не сломав каблук своих модных синих туфель из последней коллекции. Растерянно крякает Евгений Аркадьевич с противным скрежетом катающий дорогущий именной паркер по стеклу. Влад роняет на пол поднос нарезкой и бросается ее собирать, чудом не сталкиваясь со своей блондиночкой. Я же испытываю садистское удовлетворение, поднимаясь и вытаскивая из ослабевших пальцев Слонского подписанное заявление. И со спокойной душой покидаю полный хмурых лиц кабинет, понимая, что здесь меня больше ничего не держит.